Книга девятая. Кметы истории Петербургской империи. Глава первая. Второй Уицраур и внешнее пространство. Перед мыслью, направленной на осмысление русской метаистории последних веков, само собой возникает разительное сопоставление двух исторических моментов. Избранная Всенародным собором, благословляемая Церковью, приветствуемая всеми сословиями страны, санкционируемая авторитетом великих родомыслов смутного времени, приступила династия Романовых к благородному и суровому труду восстановлению и возвеличению России. Царем был 16-летний мальчик, лишенный каких бы то ни было даров, не проявивший исключительных качеств и позднее, но ему прощалось все, никто не требовал от него гениальности. Общество было сильно непоколебимой уверенностью в том, что эта монархия, выстраданная народом страшным горниле смут, иноземных вторжений и безвластия, охраняема и направляема свыше. И действительно, фатальная невозможность создать другие светлейшие силы, дабы оградить народ от погибельных натисков извне и от погибельных распрь внутри, давлела над Демиургом. Она вела к тому, что второй Уицраур России вместе со своими человекоорудиями, носителями государственной власти, был осенен провиденциальной санкцией как меньшее из зол. Миновало 300 лет. Ненавидимая всеми классами, презираемая всеми творческими умами нации, осуждаемая высшим представительством народа, увлеченная в мистическую муть гипнотизирующим взором мужика-проходимца, мечтавшего о патриаршем клобуке, монархия Романовых рухнула почти без сопротивления. Последний самодержец был столь же бесцветен и недалек, как и ее основатель, но ему не простилось ничто. Ему вменялось именно врожденное отсутствие гениальности, ибо лишь государственный гений мог бы спасти старую державу, сообщив ей поступательное движение, влив новые силы и указав новую цель. Общество было непоколебимо убеждено в том, что монархия Романовых не справилась с историческими задачами, никакими силами свыше не направляема, и что права на жизнь у нее больше нет. И действительно, никаких отблесков Демиурга давно уже не мерцало над челом императоров. Упрямые глупцы, либо трагические неудачники, они не сумели низвести благодать на свою деятельность. И то, что торжественный обряд коронования превратился в жалкий маскарад, в фикцию, понимали все. Если бы катастрофа не оборвала естественного хода вещей, можно было бы ожидать, что Григорий Распутин добьется восстановления патриаршества, что клобук святого Гермогена будет возложен на голову хлыстовского Саваофа, развратника и бывшего конокрада, и что несколькими годами позднее император Алексей II будет коронован в Успенском соборе этим бесноватым, этой марионеткой Гашарвы. От подобного несмываемого позора церковь была спасена только катастрофой. Очевидно, санкция со второго Уицраура была снята давно. Почему же и когда именно? То, что инвальтация Демиурга, хотя и не только ею одной, была насыщена деятельность Петра, не подлежит, очевидно, сомнению. Следовательно, утрата санкции свершилась в одну из последующих эпох. Но когда же? При ком? В чем заключались вины Уицраура, эту утрату, повлекшие за собой? И не видим ли мы на этой поворотной точке истории какого-нибудь исключительного деятеля, судьба которого полна еще непонятым смыслом? Историзм всех школ сходится на том, что из числа стоявших у кормила правления за эти 300 лет крупнейшую фигурой был Петр, и что ничье значение и ничей масштаб личности не могут быть сопоставлены с его значением и масштабом. Этот тезис требует пересмотра. Требует потому, что он основан на учете не всех фактов и не всех процессов, И потому еще, что духовную сторону исторического процесса в целом, то есть метаисторию, он игнорирует совершенно. Проверим же, не возникла ли в историческом слое уже после Петра личность не менее значительная, чем он, но по характеру своего значения могущая быть названной антиподом великого основателя империи. Выясним также, не имеет ли судьба этого лица отношение именно тем обстоятельствам и именно к тому периоду, когда санкция Демиурга была снята с деятельности второго Уицраура. И, наконец, вникнем в значение не для его современников только, но и для нас, для далеких потомков, истинное значение этого странного, двоящегося, окруженного легендами загадочного образа. Однако, прежде чем приступить вплотную к этой задаче, нельзя избежать рассмотрения целой цепи других проблем, без метаисторического уяснения которых роль того лица, о коем идет речь, не может быть понята. Проблемы эти сводятся к итоговой оценке деятельности второго Уицраура на основе сопоставления того, какие задачи ставил перед ним Демиург России и что фактически оказалось осуществленным вторым демоном великодержавия. Зенитом его творческой мощи была без сомнения эпоха Петра. В сравнении с историческими перспективами, открывшимися тогда перед Россией, старая концепция Третьего Рима начинала казаться беспочвенными мечтаниями, без содержательной абстракции. Но что, собственно, следует понимать под эту новую перспективой? То есть, как именно могла она рисоваться сознанию тех, кто жил на рубеже XVIII века? Очевидно, это было смутное, но властное ощущение мировых пространств. Оно походило на дыхание океана, на пронизывающий соленый и шумный ветер, вдруг ворвавшийся в замкнутый столько веков мир. На берег морского пространства перенесся центр государственности. Государственность стала созидаться новым континентом людей. И для них эта атмосфера, не знающая твердых географических границ, по-северному холодная, по-морскому требовательная, казалось чем-то несравненно высшим, сравнительно с насыщенной местными запахами, душной, земляной и вязкой атмосферой Московской Руси. Исторический смысл этого ощущения заключается, мне кажется, в том, что современники Петра и их потомки по-новому осознали человечество и свое место в нем. Татарщина и вековая борьба за создание национального государства сталкивали русских лишь с народностями, по культурному уровню их не превышавшими, и притом сталкивали почти исключительно на полях битв. В итоге выработался огромный национальный эгоцентризм, переливавший всеми цветами радуги от религиозно-мистической гордыни до пошлой обывательской спеси. А после победы над поляками в 1612 году народ русский вырос в собственных глазах в некоего исполина, в единственный народ Божий на земле. Недалеко уже было и до той температуры кипения, которая порождает пары столь бурные, что они в конце концов взрывают сосуд национально-государственного бытия, как это случилось однажды с народом еврейским. Когда читаешь творение протопопа Аввакума или знакомишься с эсхатологическими упованиями других учителей раскола, этот православно-русский миссионизм ударяет в наш, к счастью, уже невосприимчивый ум с такой силой, что от этих писаний отшатываешься с чувством, похожим на то ощущение, которое заставляет нас отдернуть руку из-под 100-градусной паровой струи. Преклоняться перед личным героизмом раскольников можно и должно. По-своему разделять чувства, породившие раскол трансфизической тревоги, вполне естественно. Но слава Богу за то, что это движение не стало на Руси власть имеющим. Народ, возомнивший себя мессией, а все остальное человечество блуждающим во тьме, обрекает себя на одно из двух. Или на трагедию разрушения своей исторической цитадели. Вспомним опять-таки еврейство, или на бесплодное кипение и выкипание в самом себе в тех самых границах, которые он счел броней против великих культурных и этических соблазнов. Вспомним Византию. Давно уже осознан и выражен тот факт, что всякий народ, несущий в мир, как говорил Достоевский, новое слово, ощущает свое избранничество. Но это избранничество не единственно, и всякое самообольщение на этот счет грозит катастрофой. Эпоха Петра спасительно перевернула представление русских о человечестве. Теперь оно начало слагаться не из двух, а уже из трех величин. Во-первых, великая западная культура. Тогда еще не замечали, что культур на Западе две – романо-католическая и северо-западная, в основном германская, тесно связавшая себя с протестантизмом. Эта единая, как казалось, западная культура была волшебно притягивающей, глубокой, зрелой, многосторонней. Культура удивительная, между прочим, и тем, что, становясь демократически трудолюбивой, она оставалась аристократически презрительной. Приходилось во многом идти к ней на выучку. Во-вторых, неопределенное туманище диких и языческих народов, со включением в эту категорию по причине собственного невежества народов буддийских, индуистских и даже мусульманских, считалось, что у этих учиться нечему, и по отношению к ним можно, в свою очередь, усвоить аристократический взгляд сверху вниз. И, наконец, собственный сверхнарод. Это хоть и не мессия, но и по объему своему, и по размерам территории, и по ощущению затаенной в нем силы, предназначен, очевидно, к чему-то великому и вынужден торопливо нагонять упущенное. Но если попробовать под этим слоем новых представлений обнаружить какую-либо идейную глубину, мы скоро принуждены будем остановиться в горестном недоумении. В самом деле, какое содержание вкладывалось в понятие «великого будущего России», каким культурным или социальным смыслом оно насыщалось? В XVIII веке мы не найдем ответа более содержательного, чем ломоносовская формула, возвещавшая, что «будет собственных Платонов и быстрых разумов Нептонов российская земля рождать». То есть народ российский окажется не беднее других, выдвигая на авансцену отдельные личности, одаренные гениальностью. И только, но Ломоносов, сам, быть может, наш первый гений, вестник со времен Андрея Рублева, не мог, очевидное дело, не находиться в той или иной степени под воздействием Яросвета и Набны. Когда же мы от поэтических формул, пусть до крайности упрощенных, но все же несущих отсвет этой инспирации, перейдем к тем пластам национального сознания, которыми владел демон великодержавной государственности, нас еще более поразит пустота идеи российского величия. Сколько бы вы ни разыскивали в высказываниях людей XVIII века, от Меншикова до Потемкина и Суворова, содержание этой идеи, мы не найдем ничего, кроме представления о военном, великодержавном, чисто внешнем могуществе. Этот идеал будет провозглашаться то сухоповелительным языком приказов и узаконений, то напыщенной лексикой манифестов, то выкриками воинской команды, то, наконец, торжественным бряцанием пиетических лир. Теорию Третьего Рима озарял смутный, но все же отблеск идеала религиозно-этического. Теперь погасло и это отдаленное сияние, и привычные словеса о православном царе выродились в мертвую риторическую фигуру. Да и трудно было в самом деле придавать большое значение православию тех, величайший из которых – забавлял себя и свою столицу зрелищем всешутейшего собора, то есть хулиганскими выходками в стиле тех антирелигиозных шествий и карнавалов, которыми так печально прославилось добровольное общество «Безбожник» в 20-х годах XX века. Но руководители этого общества не провозглашали себя, по крайней мере, православными, напротив – Со всей обнаженностью и резкостью они заявляли о своей антирелигиозной нетерпимости. Что же можно сказать о православии их далекого предшественника? Конечно, Петр был личностью сложной, противоречивой, двойственной. Сегодня глумление над церковью, завтра искренняя молитва, но в искренность его молитв вряд ли могли верить многие из тех, кто накануне наблюдал его кощунственные забавы. Таким образом, уж очень скоро определилась идейная нищета второго демона государственности, обнажилось его стремление ко внешнему могуществу как к единственной положительной цели. Цепь победоносных военных предприятий и плеяда блистательных героев империи отразили в историческом слое XVIII века это метаисторическое стремление Уицераура. Нужны ли были эти предприятия с точки зрения телеологии Демиурга Яросвета? Если бы второй Уицераур уже тогда полностью вышел из-под демиургического водительства, подобно тому, как это случилось с его предшественником при Грозном, санкция Яросвета была бы снята уже в XVIII столетии. Однако такое событие, как Отечественная война 1812 года, с ее потрясающим, пробуждающим народ воздействием, указывает, что даже в эту позднюю эпоху было возможно действие Демиурга и демона государственности, так сказать, заодно. Стало быть, сколь пустыми не кажутся нашему взгляду войны Анны, Елизаветы и Екатерины, но некоторыми из них преследовалась цель, неясная самим исполнителям, но имеющая метаисторическое оправдание. Благодаря им к XIX столетию государство приобрело те географические контуры, которые совпали в общих чертах с границами сверхнарода. Этим была устранена опасность, так грозно осуществившаяся в истории большинства других культур. Опасность дробления на несколько устойчивых государственных единиц, веками раздиравших тело и душу своего сверхнарода кровопролитной борьбой и духовным соперничеством. Но при всем том, второй Уицраур до самого конца так и не приобрел действительно мирового кругозора. Может быть, это было естественно для демона сугубо континентальной нации. Во всяком случае, Петр так и не передал своим преемникам, ни ближним, ни дальним, океанического размаха своей мечты. Позднее лишь в сознании Александра I брезжила, по-видимому, мечта его прапрадеда, когда он снаряжал одну экспедицию за другой в кругосветное плавание. Остальные же носители государственной власти, от Берона до Николая II, повторили в историческом плане слепую ограниченность того, кто завороженным взором вперился в темно-эфирных гигантов Западной Европы, только их учитывая и только в этой зоне усматривая смысл своего желаемого торжества. Идейная нищета принуждала хвататься за предания исторического прошлого, хоть этим пытаясь возместить собственное творческое бесплодие. Таково упрямое цепляние российской государственности за идею своей преемственности от Византийской империи, жалкий рудимент религиозной концепции Третьего Рима. Образы двуглавого орла на цитадели Стамбула и креста на Айе Софии приковывали к себе ее взор с гипнотической силой из века в век. Кругом возникали и рушились державы, мир сотрясали великие революции, на горизонте возникали вновь открытые материки, рождались идеологические системы, грозившие не оставить от старых мифологем камня на камне. Предшествуемые пророчествами и социальными бурями приближались палачи не только монархии, не только православия, а навязчивая идея Царьграда и проливов маячила перед взором последнего царя с такой же неподвижностью, как перед взором Потемкина. Сказывалась все та же врожденная неспособность мыслить в мировом масштабе и расти вровень с раздвиганием исторических арен. Проблема проливов заслуживала быть одной из второстепенных проблем российской государственности, не более, ибо выход в Средиземное море, столь же замкнутое, как и Черное, не сулил России ничего, кроме частных торговых выгод до новых конфликтов с новыми соседями. Только неисправимо провинциальному сознанию он мог вообще казаться выходом куда-то. Он вопиюще не соответствовал ни размаху, ни перспективам XIX и тем более XX века. Уж если приходилось добиваться выхода к открытому морю, то как было не видеть, что прямо по Тифлисскому меридиану на юг, отгороженная от России только остановившейся в развитии, но все еще агрессивной Персии, подкатываются к берегу волны Индийского океана. То, чего не мог бы добиться Петр, когда южные степи и Грузия еще не были присоединены, могли бы и должны были бы выполнить государи на рубеже или в начале XIX века. Но все они с поразительным равнодушием отнеслись к этой задаче. Достаточно было столкнуться с дипломатическими происками Англии, чтобы начавшееся в Иран русское движение было приостановлено навсегда. Только гибель Грибоедова чернеет, как траурный памятник на этой дороге, по которой российская государственность сумела сделать лишь один шаг. И притом только для того, чтобы сейчас же отдернуть ногу. Столь же неспособен оказался второй демон государственности усмотреть что-либо серьезное во владениях сибирских и тихоокеанских. В конце концов, эта аморфная близорукая политика достойно увенчалась Цусимою и Мукденом. Однако часто ставится вопрос, действительно ли нуждалась Россия в этих пустых пространствах? Не слишком ли огромной оказалась территория? Стоила ли она таких жертв? Верно, жертв она стоила немало, стоит и до сих пор. Но занятие почти пустых сибирских, дальневосточных, американских территорий производилось, как я уже указывал, не силами государства, а силами самого народа. Сетовать на подобный процесс так же странно, как жаловаться, например, на жидкость, которая, будучи разлита на плоской поверхности, в силу законов природы, будет растекаться по ней до тех пор, пока энергию растекания не перевесит силы сцепления частиц. Но в той же мере, в какой, согласно с естественными законами, было растекание сверхнарода по просторам пустых земель, в такой же мере не согласны с этими законами, а согласны сложно понятыми государственными интересами, были многие завоевательные устремления империи II Уицраура. Это целиком относится и к идее проливов, и к кровопролитным балканским войнам, и к завоеванию стран Средней Азии, в которых Россия нисколько не нуждалась, и о присоединении которых не подумал бы, вероятно, никто, если бы не трусость государственных деятелей, в чьих глазах опасность занятия Средней Азии англичанами, опасность совершенно нереальная, выросла, наконец, до размеров неотвязного кошмара. Словом, удары направлялись не туда, куда направил бы их Уицраур, если бы смысл и пафос мирового пространства не был ему чужд. Инвальтировать этим пафосом демона государственности Демиургу не удавалось, а задача между тем заключалась именно в том, чтобы заполнить России все полое пространство между существующими ныне культурами. Занятием Сибири и Аляски народ – подсказывал своей империи, в каком направлении следует прилагать усилия, но этот голос не был ни услышан, ни понят. География и история подсказывали императорам выход в Индийский океан, но и это оказалось гласом вопиющего в пустыне. Однако, как же это может поразиться кто-нибудь? Значит, историческое размышление может приводить к оправданию завоевательных предприятий. И даже к сожалению о том, что такого-то предприятия не произошло, мыслимо ли примирить это с элементарными нравственными нормами, ясными для нас как день и необходимыми как хлеб. Затрагивается кардинальнейшая тема – основные принципы метаисторической этики. Конечно, и читателям, и автору было бы приятнее, если бы ответ был дан в виде лаконических афоризмов, но это превышает мои возможности. И не претендуя на краткость этой главы, я предпочту здесь немного задержаться, чем оставить читателя в состоянии недоумения и даже возмущения. Облегчить задачу поможет то предварительное соображение, что некоторые явления истории, сами по себе остающиеся злом, потому что они несут множеству людей страдания и гибель, могут быть в то же время и даже совершенно очевидно меньшим из зол. Война есть источник страдания народов и понижения их морального уровня, следовательно, зло. Но мыслимо зло еще большее. Например, зло длительного, всеобщего, истощающего народ порабощения. И если ставится исторический выбор между этими двумя проявлениями зла, то выбор меньшего из них оправдывается. Борьба с татарами, с польским нашествием в 1612 году, с Наполеоном – все эти войны стоили колоссальной суммы страданий и жертв, и однако в том, что эти жертвы были оправданы, не сомневается никто. С точки зрения метаистории самой страшной катастрофой является непоправимая неудача выполнения сверхнародом его метаисторического и исторического задания. Любая извилина исторического пути, в конце которой маячит такая опасность, должна быть избегнута любой ценой, и когда подобная опасность давит на одну из чаш весов, никакая сумма личных страданий не может ее перевесить. Конечно, этот закон жесток, но в этом повинны не демиурги и не бог-творец. Биологическим и историческим законам, господствующим в Шадонакаре, теперь нельзя найти иного нравственного осмысления, как только признать их двойственность, понять утяжеленность, искаженность первоначальных, проведением творившихся принципов всеобщего восхождения, вмешательством демонических сил. Но просветление закона – задача грандиозных периодов. Оно не совершится в мгновение ока по нашему мгновению. Мы живем внутри закона, ему подчинены и с ним принуждены считаться как с фактом. Больше того, закон далеко не худшее из возможного. Худшее из возможного – его дальнейшее искажение и утяжеление, мечта противу Бога. Вот почему и к самому закону во многих случаях следует подходить как к меньшему из зол. Оставлять этот тезис без конкретных исторических примеров я не хочу. Как подойти, скажем, к такому факту, как колониальная экспансия европейских наций в XVI-XIX веках? С точки зрения абсолютного гуманизма, это было непрерывную цепью насилий сильного над слабым, а зачастую даже худшего над лучшим. Путем этого насилия обогащались верхние слои западноевропейского общества и истощались, даже вовсе сходили с исторической сцены, народы в других частях света. Не только с точки зрения каких-либо теорий, но и просто с точки зрения нашей непосредственной живой совести. Это чудовищно. Так. Ну а с точки зрения метаисторической? Метаистория потому и есть метаистория, что для нее невозможно рассмотрение ни отдельной человеческой жизни, ни существования целого народа или человечества в отрыве от духовного предсуществования и посмертия. Стезя космического становления любого существа или их группы прочертилась уже сквозь слои иноматериальностей, ряды миров, по лестнице разных форм бытия, именовав форму, в которой мы пребываем сейчас, устремиться, может быть, на неизмеримые периоды, в новую череду восходящих и просветляющихся миров. Переживаемый нами отрезок по отношению к целому сравним с 10-секундной остановкой на полустанке в ночной степи, пересекающего гигантский материк пассажирского поезда. И пока мы не приучим себя к созерцанию исторических и космических панорам во всем их величии, пока не привыкнем к таким пропорциям, масштабам и закономерностям, до тех пор Наши суждения будут мало чем отличаться от суждений насекомого или животного, умеющего подходить к явлениям в жизни только под углом зрения его личных интересов или интересов крошечного коллектива. Наша непосредственная совесть возмущается зрелищем страдания, и в этом она права, но она не умеет учитывать невозможности еще горшего страдания, которое данным страданием предотвращаются, ни всей необозримой дали и неисповедимой сложности духовных судеб, как монады, так и их объединений. В этом ее ограниченность. Столь же правильны и столь же ограничены и все гуманистические нормы, из импульса этой совести рожденные. Метаисторическая этика зиждется на абсолютном доверии. В иных случаях метаисторику может приоткрыться то, ради чего принесены и чем окупятся такие-то исторические, казалось бы, бессмысленные жертвы. В других случаях это превышает вместимость его сознания. В-третьих, уясняется, что данные жертвы и сами исторические обстоятельства, их вызвавшие, суть проявления сил против Бога, вызваны наперекор и вразрез с замыслами провиденциальных начал и потому не оправданы ничем. Но во всех этих случаях метаисторик верен своему единственному догмату – «ты благ, и благ твой промысел, темное и жестокое не от тебя». Итак, на поставленный вопрос следует отвечать без обиняков, сколько бы индивидуальных нравственных сознаний не оттолкнуло такое высказывание. Да, всемирной задачей двух западных сверхнародов является создание такого уровня цивилизации, на котором объединение земного шара станет реально возможным, и осуществление в большинстве стран некоторой суммы морально-правовых норм, еще не очень высоких, но дающих возможность возникнуть и возобладать идеи, уже не от западных демиургов, исходящей и не ими руководимой, идеи преобразования государств в братство параллельно с процессом их объединения сперва во Всемирную Федерацию, а впоследствии в монолитное человечество, причем различные национальные и культурные уклады будут в нем не механически объединены аппаратом государственного насилия, но спаяны духовностью и высокой этикой. Этот процесс будет возглавлен все возрастающим контингентом людей, воспитывающих в новых поколениях идеал человека облагороженного образа. Однако этот этап находится уже за пределами долженствования западных культур как таковых. Развиться именно так, чтобы выработать и распространить указанную сумму предварительно необходимых морально-правовых норм, оказалась способной только одна северо-западная культура. Колониальная экспансия произошла ранее, чем они были выработаны. Вырабатывались они северо-западными нациями параллельно, синхронически с порабощением и истощением колонизуемых. Только к XX веку принципы эти уяснились и утвердились в северо-западных обществах настолько, чтобы начать свое распространение и вовне. И тогда экспансия военная стала сменяться экспансией социально-правовых идей. Мы не знаем, сколько еще веков должны были бы народы Востока и Юга пребывать на уровне социально-правового примитива, если бы демократические, гуманистические, социально-экономические понятия не хлынули бы в их сознание из поработившей их и их же теперь освобождающей западной цивилизации. Освобождающей вопреки собственному колониализму, просто в силу логики вещей, освобождающей не только от ее собственного угнетения, но от тысячелетнего феодального хаоса, от гнета древних выдохшихся идей и окостеневших форм жизни и от множества других зол. А ведь это только начало этапа, действительно всемирного, когда человечество будет пожинать плоды, посеянные на полях всех стран Земли, этой беспощадно кровавой и высокогуманной цивилизацией. Разбираемый вопрос представляется мне настолько важным, что я рискну задержать внимание читателя еще на одном примере, более частном, но не менее сложном. Нас оскорбляет и ужасает злодейское уничтожение испанскими завоевателями царства и культуры Перу. Никаких оправданий для преступлений испанских конкистадоров измыслить невозможно. Посмертная судьба каждого из них была, надо полагать, ужасна. Но это только одна сторона катастрофы, разразившейся в Южной Америке в 1532 году. Другую понять несравненно труднее. Трудно принять то, что удивительнейшая и своеобразнейшая империя инков, для историков, впрочем, остающаяся только любопытным локальным раритетом, для метаисторического созерцания предстает феноменом совершенно другого масштаба, эмбрионом неосуществленного образования, грандиозного и устрашающего, чреватого срывом необозримых человеческих множеств с предательски скрытой духовной крутизны. К моменту появления испанцев империя инков уже распространила почти на четверть южноамериканского материка тот необычайный духовный, экономический и социально-политический уклад. Некоторые исследователи называют его теократическим социализмом, который характеризуется высоким материальным довольством, купленным ценой предельного порабощения личности, ценой потери человеческого «я» в беспрекословно повинующейся безликой массе. Страшнее такого строя, доведенного до совершенства, то есть до превращения в дьявольскую машину массовых духовных убийств, нет ничего. Мечта Гактунгра в той мере, в какой она касается человечества, заключается именно в этом. Только масштабы при этом грезятся не национальные, а планетарные. Но ведь надо же с чего-нибудь начинать. Если бы держава инков нашла в себе силы для отпора испанцам, для усвоения их технических и военных преимуществ и для дальнейшего самостоятельного развития, как, например, Япония, то через некоторое время человечество стало бы лицом к лицу с тиранией столь централизованной, столь совершенной, столь мощной и неколебимой, что взор теряется в мутных заревах общечеловеческих катаклизмов, не совершившихся именно благодаря испанцам и только им. Оправдываются ли этими дальними положительными следствиями те, кто совершал зверство над императором Атахуальпой, надо всеми личностями, составлявшими перуанский народ? Служит ли вообще в оправдание человеку, совершившему зло, косвенное, дальнее, непредвиденное им положительное следствие его деяний? Странная мысль. Конечно, нет. Косвенное, дальнее следствие, которых он предвидеть не мог, будь они благими или дурными, не идут совершившему ни в оправдание, ни в осуждение. Оправдывается он или осуждается за совершенные только следствиями ближайшими, находившимися в поле его зрения и, главное, теми побуждениями, которые им в данном случае руководили. В этом и заключается карма личная. Что же пожинает своими страданиями и смертью человек, падающий жертвой национального бедствия? Отчасти он все-таки пожинает этим плоды личной кармы. Если же он сам ни в каких злодеяниях не виновен, то он страдает и умирает не в качестве личности, а в качестве члена национального коллектива. И своим страданием и смертью способствует развязыванию этого кармического узла навсегда. В этом заключается карма коллективная, в данном случае национально-культурно-государственная. Сумма личностей, составлявших перуанский народ во второй четверти XVI века и развязавших своей гибелью страшный узел национальной кармы, освобождается ли эта сумма личностей тем самым для восхождения в иноматериальных мирах и для творения там своей просветленной метакультурной сферы? Да, конечно. Такая сфера творится в ряду затомисов. Она называется «Интиль», и туда поднялись или поднимутся рано или поздно все составлявшие некогда великий народ древнего Перу. Подлежит ли в таком случае не отдельное злодеяние конкистадоров, но суммарный факт уничтожения Перуанской империи некоторой второй этической оценки, Такой оценки, которая не снимет с совершивших это зло ни осуждения нашей совести, ни беспощадных кармических следствий в посмертии каждого из них, вплоть до вековых мучений в Укарвайре или Пропулке, но которая даст этому злу относительное оправдание. Оправдание не в плане индивидуальной человеческой моральной ответственности, а в плане становления народов и человечества в плане стези демиургов. Да, подлежит. Именно в такой оценке проявится в применении к разбираемому случаю этика метаистории. Это есть как бы второй этический слой, простертый над привычным для нашего сознания и нашей совести слоем этики чисто гуманистической. Обширное отступление это о некоторых принципах метаисторической этики было необходимо для ответа на вопрос, поставленный несколькими страницами ранее. Да, в некоторых случаях метаисторическое созерцание может приводить к относительному оправданию только в плане общечеловеческого становления, а не в плане индивидуальной кармической ответственности завоевательных предприятий. И даже к невольному сокрушению о том, что такого-то предприятия не произошло. Примирить это с элементарными нравственными нормами, ясными как день и необходимыми как хлеб, можно, и я показал как. Только теперь можем мы возвратиться к окончательному разъяснению проблемы об отношении второго Уитцраура к мировому пространству. Итак, почему же все-таки в плане метаисторическом надо считать ошибкой утрату такой пустынной, далекой, трудносохранимой территории, как Русская Америка? И почему неосуществленному выходу в Индийский океан придается здесь такое значение? Но ведь уже было упомянуто дважды об эпохальной задаче, поставленной перед российской государственностью – заполнение пространства между всеми культурами, ныне существующими. Заполнение – значит теснейшее соприкосновение со всеми ними, совместный обмен духовных излучений и, следовательно, не только внешнее сближение, но и взаимное духовное обогащение. Упорное, ни перед какими затратами не останавливающееся, ускоренными темпами идущее освоение Русской Америки не могло бы не повлечь за собой возникновение теснейших, огромной важности культурных узлов между Россией и восходящей, одаренной огромными потенциями молодой культуры Соединенных Штатов. Весьма возможно, что Русская Америка, обогащенная открытием золота в ее недрах, и, пользуясь выгодами своей удаленности от метрополии, отделилась бы и образовала как бы вторую Россию, несравненно меньшую, но передовую, предприимчивую и, главное, демократическую. Обратное культурно-идеологическое воздействие ее на самодержавную метрополию активизировало бы силы освободительного движения в империи, придало бы ему совсем иную окраску, и к середине 20-го столетия вместо изнемогания под тиранической властью третьего жругра русские достигли бы уже более гармонического строя и более нравственного, мягкого и справедливого уклада жизни. Выход на Индийский океан в соприкосновении с арабо-мусульманской культурой не на ее захолустных окраинах, какими сделались Средняя Азия и Азербайджан, а у подлинных очагов этой культуры и, что еще гораздо важнее, в непосредственное соседство с неисчерпаемыми духовными богатствами высокоразвитых культур индийской и индомалайской, все это привело бы неизбежно к установлению сперва торговых, а потом и тесных культурных связей со всеми странами Индоокеанского бассейна. Близкое знакомление с накопленными и созидающимися ценностями этих культур, со всем разнообразием и яркостью их психологических, социальных, религиозных, художественных обликов, с историческим и духовным опытом, который хранит каждый из них в своей литературе и быте, философии и религии, искусстве и нравственности, все это так раздвинуло бы горизонт мыслящих слоев российского сверхнарода, что от его континентального полуевропейского провинциализма не осталось бы и следа. 200 лет продолжалось у нас культурное паломничество на Запад. Оно было необходимо, неизбежно, глубоко осмысленно и оправдано. Но исключительность этой обращенности русского взора на Западную Европу лишила русских возможности сопоставлять облики и ценности различных, равновеликих культур. Плоскостность и утилитаризм новейшей европейской цивилизации были восприняты широкими слоями как своего рода жизненная философия, как мироотношение, и удручающие последствия этого весьма далеки от своего изживания до сих пор. Культурное паломничество на восток к тысячелетним очагам духовности ослабило бы воздействие этой клингзоровской стороны западного духа, уравновесило бы его тем идеализмом и той необходимой созерцательностью, без которых народная энергия оказывается обращенной на достижение только материальных благ, а ум на постижение только рассудочно очевидных истин. Русские умеют хорошо ассимилировать. В ассимилированные же формы они вливают новое содержание. В итоге возникают совершенно своеобразные создания культуры и цивилизации. Примеров множество. Вспомним хотя бы о русской литературе, которой мы по праву гордимся. Одной из глубочайших литератур, ведь жанры, в которых она жила и живет, заимствованы с Запада. Мало того, именно лишь после их ассимиляции родилась великая русская литература. Если же свершилось бы то, о чем я говорю, русская литература обогатилась бы новыми темами, жанрами, приемами, сюжетами, и они оказались бы адекватны идеям и образам тех шедевров, которые в действительности так и остались невоплощенными ни в чем. Русское изобразительное искусство обогатилось бы новыми способами видеть мир. Оно не застряло бы на целых 100 лет на реалистическом примитиве передвижников, а засверкало бы такими красками, композициями, чувствами и сюжетами, какие сейчас и представить невозможно. Русская архитектура, надолго истощившаяся после заимствованного с Запада, но по-своему притворенного классицизма, получила бы такой приток идей из неисчерпаемых сокровищ зодчества Востока, что вторую половину 19-го и, наверное, все 20-е столетие пришлось бы рассматривать не как период ее глубокого упадка, а как ее золотой век. Россия, пора уже это признать, не создала философии. Тип философии, выработанной античностью и Западом, оказался неадекватным глубинным потребностям русской обобщающей мысли и почти ничем ее не оплодотворил. Так ли было бы, если бы перед широкими интеллигентными слоями предстали 100 лет назад во весь рост философемы и мифологемы Востока? Консервативный провинциализм русского православия не был ни поколеблен, ни освежен вторжением европеизма. Но остался ли бы он столь аморфным и костным, если бы с востока и юга хлынул поток идей, выработанных тысячелетиями духовной жизни в этой колыбели всех религий в Азии? Главное же, сверхнароду российскому предстоит рано или поздно стать во главе созидания интеррелигии и интеркультуры. Возможно, что в дальнейшем ведущие роли в этом процессе перейдут к другим народам, но задача закладывания основ ляжет, по-видимому, именно на его плечи. Такому народу больше, чем какому-нибудь другому, необходимо не только знание, но и душевное понимание чужих психологий, умение синтетически притворять и любить другие умственные уклады, культурные облики, жизненные идеалы, иные расовые и национальные выражения духа. Что же могло бы сильнее способствовать этому, как не взаимопроникновение, дружеское и, конечно, не единиц, а именно широких слоев с историческими реальностями других культур? Что иное могло бы так уберечь от навязывания другим народам именно своего и только своего социально-политического строя, именно у нас господствующего в данный момент мировоззрения? В нашей истории должно было быть, но к великому горю нашему и всего мира не совершилось культурное паломничество на восток и юг. Пока мы не освободимся от нашей национально-культурной спеси, пока не перестанем чувствовать так, как если бы Россия и в самом деле была лучшей страной на свете, до тех пор из нашего огромного массива не получится ничего, кроме деспотической угрозы для человечества. Возможно, некоторых из читающих мои аргументы не убедили, и они остались при своем недоумении относительно того, как же можно сожалеть о том, что российская экспансия не направилась 150 лет назад в сторону Ирана. Разве не сводятся мои аргументы к перечислению выгод, которые получила бы от этой экспансии Россия, а интересы Ирана совершенно не принимаются в расчет? Нет, аргументы мои сводятся совсем к другому. Они сводятся к перечислению тех преимуществ, какие приобрел бы в случае этой экспансии российский сверхнарод не сам по себе и не сам для себя, а в качестве носителя совершенно определенной всемирной миссии. Сами по себе народы России просуществовали эти 150 лет без присоединения Ирана, не погибнув и не захерев. И если бы моим ходом мыслей руководил национальный эгоизм, они были бы выражены где угодно, но только не на страницах «Розы мира». Те изменения в российской культуре, истории, психологии, характере и мироотношении, которые вызвала бы эта экспансия, отразились бы и на том, что распространяет над миром Россия в середине и концу 20-го столетия. Распространяемое ею было бы иным, более широким, свободным и гуманным, более терпимым, ласковым и добрым, более духовным. А в этом заинтересованы все народы мира, и народ иранский не меньше других. Исторические же потери, которые понес бы этот народ в случае завоевания Ирана русскими 150 лет назад, вряд ли сделали бы его более несчастным, чем он был эти 150 лет под владычеством своих шахов, и уж во всяком случае не более несчастным, чем была Средняя Азия после присоединения ее к России. Но ведь выхода в Индийский океан, скажут, не произошло. Зачем же такая тирада о том, что упущено? А затем, что мы, во-первых, разбираем вопрос о втором Уицраури России, о его отношении к мировому пространству и о том, в чем он был прав и в чем не прав. А во-вторых, как это всякому известно, мы учимся именно на ошибках и упущениях прошлого. Осознав, наконец, что именно мы упустили, как исказили и утяжелили этим свой исторический путь, и как затруднили осуществление миссии сверхнарода, мы в новых условиях, в другую эпоху, можем постараться нагнать упущенное. Под этим я разумею, конечно, не какие-либо попытки вернуть себе русскую Америку или захватить Иран. Ныне и Россия, и весь мир проходят уже совершенно иной этап, и всякому ясно, что в современных условиях подобные замыслы были бы только смешным и вредным анахронизмом, напоминая того чудака, который плясал на похоронах лишь потому, что упустил это сделать на свадьбе. Я разумею совсем иное. Воспитывание в себе, в нашей нации, в ее широчайших кругах, именно такого отношения к другим культурам, другим психологиям, укладам, мировоззрениям, отношения дружественного и чуткого, исполненного понимания, интереса, терпимости и любви, такого отношения, сутью которого является устремление духовно обогащаться самому, духовно обогащая всех. Итак, второй Уицраур, временами почти задыхавшийся от мечты о своем физическом, то есть военном могуществе, не только не сумел стать уровень всемирных задач сверхнарода, на этот уровень не может стать ни один Уицраур вследствие своей демонической природы, не только не насытил идею внешнего могущества каким-либо содержанием, но он не оказался на уровне тех эпохальных задач, какие ставились перед государственностью империи. Он остался глубоко провинциальным. Ибо всякий национализм, если понимать под этим словом предпочтение своей нации всем остальным и преследование ее интересов за счет остальных наций, есть не что иное, как провинциализм, возведенный в принцип и исповедуемый как мировоззрение. Так доказал второй Уицраур свою несостоятельность по отношению к внешнему пространству. Как же справился он со своей задачей по отношению к пространству внутреннему?